Глава 22. Тишина в салоне была густой и неловкой. Александра вела машину. Ее руки в безупречных кожаных перчатках лежали на руле с привычной уверенностью. На пассажирском сиденье сидел ее отец, профессор Алексей Владимирович Гордеев, глядя в темнеющее окно. Запах больничного антисептика еще витал в воздухе, смешиваясь с дорогим ароматом ее салона. «Куда?» — спросила она, не глядя на него. «Куда-нибудь поесть, если не возражаешь. Мне еще работать сегодня, но на пустой желудок не могу». Она кивнула и свернула к одному из немногих приличных ресторанов в городе, тихому, с полупустыми залами и нейтральной кухней. Идеальное место для сложного разговора. За столиком в углу они сначала говорили ни о чем. О погоде, о ее сгоревшем салоне. Отец расспрашивал о ее делах без пафоса, с деловой конкретикой. «Планируешь восстанавливать?» «Обязательно. Ищу помещение. Есть предложение о партнерстве. Большой проект». Саша отломила кусочек хлеба, но не стала есть. «Осторожнее с партнерами», — сказал он, и в его голосе прозвучал отголосок собственного горького опыта. «Особенно, когда ты в уязвимом положении. Они это чувствуют». Она лишь кивнула, но мысленно удивилась, как сходятся их взгляды. Потом речь зашла о нем, о его новой семье, о жене и двух сыновьях-подростках, которых Саша видела только на фотографиях в интернете. Отец говорил о них со сдержанной теплотой, но в его глазах читалась осторожность. Боялся ранить Александру. «Мама спрашивает о тебе иногда», — зачем-то сказала она, глядя на него. Он вздохнул, положил вилку. «Как она?» «Живет, работает. Я помогаю, как могу, но...» «Я знаю. Спасибо тебе». Отец посмотрел на нее, и в его взгляде была неподдельная благодарность и... вина. Огромная, немыслимая вина, которая легла между ними годами молчания. Когда кофе остыл, Саша не выдержала. Ей нужно было знать. «Пап, а что с той женщиной, Юлией Земцовой? Только честно». Он отпил воды, собираясь с мыслями. Его лицо снова стало непроницаемым. «Честно? Безнадежно, Саш. Мозг умер. То, что поддерживают аппараты, это рефлексы, а не жизнь. Я проверил все, что можно. Коллеги согласны. Прогноз... его нет. Это конец». Ей стало очень больно. Острая, сжимающая жалость заполнила до краев, но не к той незнакомой женщине, а к Климу. К той тяжести, которую он сейчас должен нести. Александра опустила глаза, стараясь скрыть дрожь в руке, которая потянулась к чашке с кофе. Отец заметил. Он всегда был проницательным. «Саш, кто для тебя этот Клим?» Спросил тихо, без осуждения. Она подняла на него взгляд и решила быть честной, к чему игры и притворство. «По сути, никто». Ее голос прозвучал странно хрупко. «Но как-то получилось, что стал очень близким для меня. Просто его боль почему-то стала моей болью». Алексей Владимирович долго смотрел на нее, а потом медленно протянул руку через стол и накрыл ее руку своей. Его ладонь была теплой, крепкой, с едва заметным тремором, как наследие бесконечных часов у операционного стола. «Спасибо», — сказал он сдавленно, — «за то, что обратилась. Для меня это очень важно». Сделал паузу, с трудом подбирая слова. «Я знаю, что извинения ничего не значат после стольких лет, но я виноват перед тобой, перед твоей мамой. Я был слаб и поступил подло, и ничего уже не изменить». Александра смотрела на их руки. На его, покрытую сеточкой морщинок, и свою, такую же, только моложе. Она поняла, что не злится. Все, что годами копилось в ней, гнев, обида, желание доказать ему что-то, куда-то испарилось в этот вечер. «И не надо ничего менять», — сказала Саша спокойно. «Все случилось так, как должно было случиться. Я ни о чем не жалею. И я тоже благодарна за то, что откликнулся, и за то, что где-то в глубине души я всегда знала, что ты у меня есть. Просто мне хотелось доказать, что я могу все сама». Вот она и сказала все, что было на душе, без масок и прикрас. Уголки губ Гордеева дрогнули в подобии улыбки. «В этом я никогда не сомневался», — сказал он. «Ты всегда была сильной, гораздо сильнее меня. Но иногда... иногда надо позволять себе быть слабой, хотя бы на минуту». После ужина Северская предложила отцу переночевать у нее. Он отказался. Не хочу стеснять. Да и поработать надо. Прислали материалы по другим пациентам. Отель рядом с вокзалом отлично подойдет». Она все поняла и не стала спорить. Он не хотел входить в ее жизнь слишком резко, нарушать ее границы. Саша отвезла его в лучший отель города, помогла снять номер на ресепшн. Договорились встретиться завтра утром перед его отъездом. «Спокойной ночи, папа», — сказала она у лифта. «Спокойной ночи, дочь», — ответил он. И это слово, прозвучавшее после долгих лет, отозвалось в ней теплой, щемящей волной. Александра ехала домой одна. Темные улицы проплывали за стеклом, а в голове кружился калейдоскоп. Усталое лицо отца, его рука на ее руке, слова о слабости, образ Клима, бессильно кричащий в больничном коридоре. И тут ее прорвало. Слезы хлынули внезапно, безудержно, с тихими, прерывистыми всхлипами, которые Саша не могла сдержать. Она свернула на пустую парковку у набережной, заглушила двигатель и опустила голову на руль. Плакала за все потерянные годы, за девочку, которая росла без отца и закаляла себя в броню, чтобы не чувствовать боли. Плакала от жалости к Климу, который сейчас там, один, с неподъемным решением. Плакала от всей этой внезапно обрушившейся на нее жизни, которая оказалась не черно-белой и контролируемой, а страшно сложной, живой и ранимой. Но странное дело, с каждой слезинкой, оставлявшей соленый след на щеках, на душе становилось легче. Как будто смывалась многолетняя пыль с какой-то заржавевшей важной детали внутри. Сердце, сжатое в тисках, понемногу разжималось, позволяя дышать увереннее. Северская вытерла лицо тыльной стороной ладони, сделала глубокий вдох. Все еще было больно, но уже не невыносимо. И в этот момент зазвонил телефон. Вибрация отозвалась в тишине салона, как удар тока. Она посмотрела на экран. Клим. Нервная дрожь прошла по всему телу. Саша приняла звонок, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Алло?» «Добрый день. Вы знаете Клима?» Голос был мужским, незнакомым, с легкой хрипотцой. Тревога, острая и холодная, мгновенно вытеснила все остальные чувства. Сердце ушло в пятки, и там заколотилось, как сумасшедшее. «Конечно знаю. Кто вы? Что случилось?» «Не волнуйтесь, все хорошо, в общем-то», — проговорил незнакомец, и в его тоне слышалась растерянность. «Я бармен из кафе «Дубрава» на Пушкинской». Она даже не представляла, где это. Вероятно, какая-то забегаловка на окраине. «Где Клим?» Ее голос стал резким, командным. «Дело в том, что он очень пьян. Сидит один, сам вряд ли доберется. А таксисты отказываются вести состояние, понимаете... Ваш номер я нашел в набранных на его телефоне. Подумал, может, родственники. Больше она не слушала, выруливая с парковки. «Адрес диктуйте», — отрезала она. Дослушав, она сбросила вызов и резко вырулила на пустынную ночную дорогу. Не обращая внимания на две сплошные, пересекла пустой проспект и рванула вперед, нажимая на газ до упора. Автомобиль, как призрак, помчался в ночь к тому, кто, сам того не зная, стал причиной ее самых горьких слез и теперь отчаянно нуждался в спасении.